Дорогие друзья, мы продолжаем наш цикл передач, вот, который, на наш взгляд, может помочь нам разобраться в том, что происходит, нащупать действительно животворящие шаги, меры и, так сказать, самые разные события нашей жизни, которые по-настоящему помогут нам войти в будущее совершенно с другим содержанием. То, о котором мы мечтали, и то, которое справедливо для народа. И вот следующая наша передача, как продолжение тех предыдущих, она будет как раз и посвящена. Вот мы вроде бы наговорили много там и об образе будущего, и об истории народа, и как, что важно учитывать, из чего все складывается, да. Вот. Но вот как создать такой системный подход, который бы учитывал все то, что мы наметили, все то, что мы старались искренне обратить ваше внимание, вот как создать эту систему, чтобы она в своем содержании ничего не потеряла из того, о чем мы говорили, и то, что действительно нам хочется, как справедливое будущее для народа. Так вот, я хотел бы для начала, Валентин Ильич, к тебе обратиться. Вот, почему, на твой взгляд, речь идет именно о системном подходе? Не просто какой-то выдергивать отдельные мероприятия, а почему речь идет о системе? Значит, все очень просто. Дело в том, что это как тот самый пример, когда весной маленькие ростки бьют асфальт, пробивают его, потому что и они являют из себя, вот их генотип, да, вот ДНК, совершенно другой, несоразмерный асфальту, и когда вырастает огромное дерево, оно в своем генотипе не имеет ничего общего с этим самым химией этого асфальта. Это разные системные целостности. Что касается социально-экономического уклада, системная целостность, мы знаем такие, это как рабовладение, феодализм, социализм, капитализм. Вот это все мы изучали в школах. Они формируют не только на своем базисе экономическом, они различаются. Они различаются и надстройками общественных отношений. То есть весь спектр человеческих отношений, бытия человека, да, это и семейные отношения, и трудовые, там, и юриспруденция, все эти нормы, да, вот все это здание юриспруденции. Вот они все формируются под эти задачи вот данного социально-экономического уклада. В этом смысле, когда мы говорим о том, что сегодня капитализм себя исчерпал, да, он не может решать проблемы, он не может дать трудозанятость людям, он не может дать, значит, доходы, достаточные для воспроизводства людей, для, не говоря уже о развитого человека, а даже просто простого воспроизводства людей, выжить людям сегодня надо, понимаете? Вот большинство народа, да, им хватает сегодня денег только на самое необходимое, на ЖКХ, на платежи. Вот. В этом смысле вот этот капитализм, вот раз он не может это сделать, значит, он себя исчерпал. Вот как бы он ни подпрыгивал, там, ни старался, бесполезно, понимаете? Это означает что? Что вот закономерным, естественным является его смена на более эффективный социально-экономический уклад. Он будет более эффективным в экономике и более справедливым и отличающимся в общественных отношениях. Он будет совершенно разный. Это не, они соответствуют, понимаете? Есть вот эта связь одного с другим, вот эта базиса и вот этой надстройки. И я продолжу эту самую логику. И все это как здание, да, оно располагается на мировоззренческом фундаменте. Это как, ну, как здание строят. Сначала бьют сваи, да, потом делают первый этаж, потом второй этаж. Так вот, мировоззренческий фундамент – это что такое? Это то самое мировоззрение, присущее разным народам. А оно различается. Что такое мировоззрение? Это система ценностей, воззрений, да, каких-то понятий, как человек соотносится с окружающим миром. Как он себя вообще позиционирует в мире? Он кто? Он вообще зачем живет? Вообще, что есть его народ? Что есть смысл жизни? Да? Какие должны быть вообще семейные отношения? Вот, с поколениями и так далее. Это, значит, отраженное на человеческие отношения, вот это мировоззрение, это этика. Отраженное на культуру, это эстетика. А она разная, понимаете, она вот то, что красиво и, значит, гармонично для француза, то некрасиво, не гармонично, скажем, для полинезийца, например. Понимаете, разные народы сформировались в разных условиях, у них разная эстетика. Они одеваются по-разному, поют разные песни, разная музыка у них. Понимаете, это естественно. Понимаете, не надо всех унифицировать. Это глупость. В этом смысле там гармония есть у каждого. Я не говорю, что какие-то народы лучше других. Наоборот, в нашем вот православном мировоззрении все люди равны. Господь дал всем поровну, но разные монеты. Вот так и народы, они различаются. Так вот, когда мы говорим о вот этой системной целостности, да, вот того, что мы будем сооружать новый социально-экономический уклад, соответствующий нашей сущности. Потому что мы вот в период капиталистический, вот этих 30 лет, да, мы танцевали под чужую музычку. Мы, значит, загрызи ближнего, обогащайся любой ценой. Кто не обогатился, тот лох, подтолкни сла. Это все ихнее. Это все их. Вот мы пытались наладить себе счастье, сложить счастье из этих вот букв, и у нас оно не получалось. И оно уже не получается во всем мире, понимаете? Поэтому сейчас, вот то, о чем говорил Алексей, мы должны возвращаться к своей сущности и являть ее в практике, да? Мы должны построить свою экономику, основанную на нашем мировоззрении, создать свои эти общественные отношения, трансформировать, не создать, а трансформировать из современных, сегодняшних, потому что у нас социальное государство, РФ это социальное государство, другое дело, что денег у него все меньше, меньше и меньше на всю эту красоту социальную. Так вот, мы должны сейчас, во-первых, наполнить деньгами вот это, за счет эффективности этой экономики, а во-вторых, создать вот эту экономические отношения. Вопрос, и это будет, это будет целостность. А она, понимаете, она заложена даже в самой цели общественного развития. Когда мы говорим, что целью общественного развития не является бабло, не являются, допустим, диктатура пролетариата, или там финансистов, да, банкиров, там, или, не знаю, художников, там, кого хотите. Да? Вот, когда мы говорим, что целью является воспроизводство народа в целом, куда входят и пролетарии, и банкиры, и художники, все входят. Как печенка, селезенка, они же не враждуют между собой в организме, правда? Они взаимодополняют друг друга. Это естественно. Вот так вот, если мы говорим, что целью общественного развития является вот это целостное развитие, вот, то мы говорим о том, что именно что вот это вот все отношения должны быть подстроены под эту цель. И что это означает? Воспроизводство народа. Это означает, что, например, медицина должна быть не по остаточному принципу, что вот у нас осталось вот в бюджете вот столько там 7 копеек, да, и вот вы делаете медицину на свои 7 копеек, да ничего подобного. Вот. Или, например, культура по остаточному принципу, да, да ничего подобного. Она должна быть медицина та, чтобы воспроизводился народ. Культура должна быть та, чтобы воспроизводился высокоразвитый народ, как вы говорите, вы акцентируете на этом. И это совершенно правильно. То есть, видите, правильно поставленная цель, она формирует весь спектр задач, она все буквально, все преображает. Это, в этом и есть целостность. Что ты потянул за одну ниточку вот этот и размотал весь клубок всех отношений. Вот в этом целостность. Вот на чем это основано, эффективность и какие особенности справедливости, это вот, я думаю, следующие вопросы, да? Да, хорошо. Лёш, на твой взгляд, почему речь идет именно вот о системном подходе, как ты на это понимаешь? Да, система, ну, давай попробуем на русский язык перевести иностранные конечно, слова. Конечно, конечно. Что есть система? Упорядоченные какие-то действия, осмышление, понимание, да? Где мы понимаем, что мы делаем, для чего мы делаем, и последовательность действий. То есть в систему у них вкладывается иностранное слово алгоритм, то есть последовательность действий и так далее. То есть когда нам понятно, для чего и как, и для чего, ну, вот это все вместе, да, делаем. Вот это вот системный подход. И тогда появляется, опять же, там, ну не знаю, слово план – это что? Иностранное слово, да? Появляется тогда… Опять же, выстроенная последовательность для достижения каких-то результатов в какие-то сроки. Вот это, в принципе, и есть последовательность. Дальше. Последовательность, она выстраивается из задач, которые вот мы сегодня и в предыдущих передачах-то и обсуждали. Когда ясна цель, для чего человек живет, для чего семья, общество и так далее, выстраиваются вот эти все задачки, шаги и все. Вот из этого и выстраивается вот эта плановая, системная экономика. Иностранные опять слова у нас поперли, да? Ага. Вот. И если это подстроено под жизнь человека, не бойлера, который сидит на диване, да, бройлер, да? Да, в который там вливает в себя пиво и кормит, чтобы потом непонятно, что с ним сделать. А под человека, не человекообразное существо, а под человека, то тогда вот и экономике задача, чтобы, о чем ты говорил, правильно, чтобы такие люди-то и были человеками. Вот ради них, чтобы они исполнили долг перед родом, перед высшим. Не своим только земным, а перед высшим. То есть божественный, да, уровень. И чтобы туда, когда пришли, отчитались. Что сделал? Для себя самого. Исполнил задачу? Да, молодец. А перед родом небесным род земной продлил, как сохранил, приумножил. Да, молодец. Ну и дальше божественное распределение получает дальше, да? Угу. Вот для этого все делается, вот из этого все вырастает. И тогда, естественно, плановая вот эта самая экономика, системная экономика, она подстраивается под задачи человеческие, и все служит человеку. Задача, еще раз, понять, бройлеров мы вырождаем, да, вырождаем, либо все-таки человеков порождаем. Угу. Понятно. Вот. Хорошо. Вот смотрите, друзья, давайте теперь еще как бы еще проще посмотрим. Давай. Ну, вот есть человек, да, вот у него там есть семья, да. Семья, допустим, живет там где-то в Горном Ауле или в Донбассе, или здесь, в Москве, вот. Она привыкла к определенному набору, ну, как бы, осуществлению своих потребностей, да. Вот, ну, допустим, вдруг выясняется, что ребенок с утра захотел там покушать вишень, да. А вишен, оказалось, нету, да? Вот наша система, которая была раньше, да, она, оказалось, не предусматривает этих вещей. И вот если мы внимательно исследуем цель общественного развития, о которой мы говорили раньше, то получается, чтобы вот это осуществление всех потребностей в развитии не просто нажраться, не просто там, так сказать, кататься на яхтах, а иметь условия жизни достаточные, да, вот. И все это складывается из определенных направлений. Вот я вам просто еще примитивный пример приведу, да? Вот, допустим, завод, который выпускает там, ну, предположим, комбайны, да? Вот. Важный элемент, важный инструмент для того, чтобы интенсивное производство по сбору, допустим, пшеницы в больших количествах, в больших объемах. Ну, конечно, важный. Но чтобы выпускать комбайны, какую надо создать систему? Надо создать завод, который начинается с чего? С того, что мы разрабатываем технологию, конструкторский отдел, который создает образ этого самого комбайна. Уже в металле, в железе, да, который опробуется, который там проверяется много раз. А для того, чтобы его выпускать, этот комбайн, какая нужна, так сказать, нужны люди, нужен завод, нужны цеха, нужны станки, нужны технологии производства, их, так сказать, полный цикл сборки, ну и так далее, и так далее. Представляете? А вот это все состоит не просто из того, что я перечислил, а еще и прежде всего из людей, которые должны, как говорил Алексей, в этом системе управления, да, учитывать, что такое собрать с разных территорий, со всей страны материалы, которые, из которых разные детали, разные системы комбайна создаются. И же надо обеспечить снабжение, да, и надо, так сказать, создать систему постоянного обеспечения электроэнергии этого завода. Надо обучить людей, которые будут на всех станках, на всех, так сказать, вот этих секторах этого производства работать. Понимаете, вот когда мы исследуем, получается, что вот эта система должна предусматривать каждую, так сказать, мелочь, каждое обстоятельство, каждое условие. А мы говорим о цели общественного развития, которую мы раньше озвучили. Понимаете? Вот это все должно контролироваться, чтобы однажды вы не проснулись и ой, а мы об этом не подумали, а это не так, а что, а чего, а как. Понимаете? Вот когда мы комплексно видим это и все создаем вот эту пронизывающую всю систему, которая правильно, грамотно управляется и обеспечивает результат каждого этапа, каждой ступеньки и общий результат целого. Но опять же, по принципам справедливости, о которых мы говорили раньше. И именно вот системный подход, именно он только является наиболее эффективным и учитывающим все обстоятельства. А вот теперь, Валентин Ильич, учитывая твой богатейший, и я просто, так сказать, не могу удержаться от этого слова, потрясающий опыт внедрения социально-экономической системы в твоем опыте, в твоей жизни, вот из чего складывается вот эта справедливая, подчеркиваю, социально-экономическая система? Из каких граней, каких аспектов? Вот постарайся осветить это. Хорошо. Я бы сказал так, что при капитализме человек из человека она складывается. Она вся зато начинается с человека, и она заканчивается на человеке. Вот весь вот цикл, оборот, то, что Карл Маркс написал «деньги, товар, деньги», его как сына, внука Равина интересовал оборот денег прежде всего, то нас, как обществоведов, скажем так, народного бытия, значит, нас интересует, собственно говоря, цикл, где деньги играют лишь вспомогательную роль. Они лишь отражают какие-то движения товарно-имущественных потоков. Вот. А так же, как секунды и минуты отражают время, там же, где вес отражает граммы, килограммы и так далее. И не надо абсолютизировать ни секунды, ни килограммы, они есть, их надо применять. Вот точно так же и с деньгами. Так вот, вот это новое будущее, вот его особенность, да, новый будущий социально-экономический уклад, его эффективность, вот это самое главное, она основана на том, что в основу ее лежит не жажда обогащения, и деньги являются этим слугой, исполняющей вот это вот желание отдельных людей, а именно является основой, является то, что мы ставим человека, который является и главной производительной силой, и он является главным потребителем, ради него все и происходит на земле. Он потребляет все блага, услуги и так далее. Вот. Таким образом, вот этот цикл, он превращается не деньги, товар, деньги, а он превращается в человек, который, взаимодействуя с природой, создает совокупность продуктов и услуг, которые нужны ему для воспроизводства. Если это нужно для воспроизводства человека, как биологический вид, мы говорим о расширенном воспроизводстве, то, что имел в виду Дмитрий Иванович Менделеев, говоря о русском миллиарде. Это то, что наше будущее, перспектива. Если мы говорим о том, что вот человек, взаимодействуя с природой, производит много товаров и услуг, часть из которых он потребляет сам для того, чтобы сам от себя он просто мог функционировать, да, для своей жизни, а избыточную товарную массу, если мы направим на приращение средств производства, это будет сталинская экономика. Это будет сталинская экономика, индустриализация. Потому что, еще раз напоминаю, вот такой профессор Катасонов Валентин Юрьевич, он специально изучал сталинскую экономику, у него есть книжка, 6 глав, и где он в каждой из глав попытался найти, а откуда Сталин взял деньги на то, чтобы поднять страну, чтобы из лапотной страны, из малограмотной после гражданской войны, как же он нашел, чтобы сделать супердержаву, которая противостояла всему капиталистическому миру, откуда? Так не было никаких инвесторов, но не ждал Сталин инвесторов, не ходил он в банки. И когда нужно было страну поднимать во времена НЭПа при Ленине, да, когда вот все лежало в руинах, не отсылали, тогда еще колхозов не было, не отсылали тогда еще крестьян в эти самые банки за кредитами. Никто так не издевался над людьми. Тогда что делали? Тогда машино-тракторные станции начались. Тогда государство давало посевной материал, послало эти самые трактора в село, послало туда 25 тысяч этих рабочих, чтобы они, потому что никто не знал, что в селе с ними делать. Дало ГСМ, чтобы этим людям помогли отсеяться, убрать урожай. И между прочим, НЭП, он выполнил свою задачу. Вот, таким образом, я хочу сказать, что вот в основу вот этого нового социального экономического уклада ставится человек, его трудовые творческие способности, он же является и потребителем всей этой продукции, всего того, что будет производиться. И вот на этом основа, это естественное положение дел, положение человека, его сущность. Это соответствует нашей ментальности, нашей онтологии нашего народа. Это сущностные характеристики. Вот. В этом смысле я хочу сказать, что я просто дополню и расширю эту вещь. Дело в том, что в мировоззрении нашем, традиционном, ну, я говорю о старообрядческом православии, да, значит, у нас исконно есть понимание равенства людей. Мы все равны абсолютно. Мы все созданы для того, чтобы вообще по онтологии своей, да, русский человек, он не стяжает бабло, он не стяжает просто материальные богатства, он не стяжает Гедонизм – это наслаждение бесконечное, да, нега и наслаждение. Он не стяжает вот эту жажду власти. Это три кита, на которых стоит человек западного мира. Власть денег, власть, значит, жажда власти и жажда удовольствий. Вот для русского человека это мало. Это мало. Потому что в груди у каждого русского человека, русского мира, я имею в виду. Потому что и Пушкин, и Азовский, и Куинджи, а это все люди русского мира. И Барклай де Толли, и Беллинсгаузен, это все люди русского мира. Это все люди, и Кутузов, и Багратион, и Сталин. Это, как сам Сталин говорил, я русский человек грузинской национальности. Вот так вот, для человека русского мира, значит, вот эти три вещи – это мало. Нам нужно, мы стяжаем гармонию с окружающим миром по всему спектру, понимаете? Нам нужна гармония во всем, в труде, чтобы человек получал удовольствие от труда, чтобы душа пела. А это что значит? Что каждому человеку надо подобрать ту работу, чтобы у него душа пела. Он это может попробовать другое, третье. Не надо делать концлагерь для души человека. Не надо его бить палкой по голове, эти обстоятельства, что ты должен кормить свою семью, и потому ты должен ходить на нелюбимую работу, издеваться над тобой будет начальник, ты будешь делать, там, корежить природу. Вот эта антагонистичность человека, отчуждение его от результата труда должна быть уничтожена. Ведь вы посмотрите, что у нас в сущности, в ментальной нашей сущности. Когда человек 5 дней работает на заводе, на 6-й день приезжает к себе на дачу, на свой участок, 6 соток, и он с утра до вечера пропалывает его, да, вечером он встает, думает, у него спина разламывается, он думает, я сейчас сдохну, вот как плохо, и он счастлив, почему? Потому что он реализует себя вот через эту свою труд, через, он снова восстанавливает свою целостность бытия с природой. С природой, понимаете? А полноту бытия мы обретаем в социуме. Вот. Это очень важные качества, которых есть у нас и которых нет там. Ровно поэтому нам ровно поручается самой судьбой, если хотите, вселенной, да, вот создать вот этот новый социально-экономический уклад. Я его называю русский мир, потому что, еще раз повторяю, государственный образующий язык – это народ, это русский, поэтому по нашему мировоззренческому основанию мы строим. И, отвечая на ваш вопрос, в основу ставится человек, его потребности, и в том числе и творческие потребности, вот, возможность себя реализовать, вот, желание реализовать себя в гармонии. Что значит человек ищет себя в гармонии? Мы стяжаем счастье. Вот русский человек, человек русского мира, по большому счету, мы живем, мы купаемся в счастье. Ровно поэтому западники нас ненавидят. Они нас ненавидят и боятся. А мы их и не ненавидим, и не боимся. Потому что мы по определению вообще, они не могут его достичь никак. Потому что богатство, ты не взберешься на вершину богатства. Кто-то богаче тебя. Значит, удовольствие, все равно у кого-то удовольствие круче. Власть, у кого-то власть. Они, понимаете, они не могут насытиться до счастья. Это как у алкоголика, понимаете? Вот его спросишь, алкоголик, тебе сколько надо водки, чтобы ты один раз напился уже навсегда, бесконечно. Это страсть, уничтожающая сущность человека. Это дьявольское вот это вот самое, там, где человек подписывается кровью, отдавая свою душу дьяволу, что называется, да? Вот это люди Каина, это вот этот западный мир, это их ментальность. Наша ментальность другая. Мы живем в гармонии с окружающим миром. Мы ищем, мы стяжаем гармонию. Вот, поэтому наша и экономика, и наш социально-экономический уклад, они... Ну, я практик. Я 31 год в Сибири, 21 год рукой. Я, хоть я и доктор-профессор, но я практик. Я производственник. Я тысячными коллективами руководил. Создавал их трижды, причем заново. Так вот, хочу вам сказать, что как только начинаешь строить... производственные отношения вот на наших этих принципах, получается вот такой экономический результат. И мы вот конкуренцию не выдерживает никакой вот капитализм, я вас уверяю. Результаты просто потрясающие получаются. Просто сейчас времени, формат вот такого разговора, он не позволит. А так это отдельным роликом записать надо. Хорошо. Просто поверьте на слово. Хорошо. Лёш, как на твой взгляд, что еще может дополнить то, о чем говорил Валентин Игоревич? Вот, в чем может еще дополниться вот эта социально-экономическая система, но справедливая для народа? Как на твой взгляд? Уже неоднократно говорил и буду говорить дальше, что поскольку держава, страна должны служить человеку как божественному проявлению на Земле, то в этом случае экономика – это отражение той самой культуры, которая служит, в которой живет человек. Все выходит из культуры. Культура – это же не песня, танцы, хороводы. Песня, танцы, хороводы – это отражение культуры. Отражение. Поэтому культура – это уклады жизни, это бытие человека. И вот под это, чтобы человек в этой культуре находился и подстраивается все остальное. Вот эти все институты власти, экономические, образовательные, здравоохранение, все. Это все должно служить. А у нас сейчас поставлено все наоборот. Человек теперь служит всем этим институтам. Это поразительно. Это перевернули вверх тормашками. И вот наша задача сейчас... Поразительно-паразитически. Поразительно, да. И поражает, именно поражает. Так вот, поэтому, если мы же говорим про православие, ведическое православие, оно вот всеобъемлющее. Из него вышло русское христианское православие. Это вот такой отдельный пласт. Да, в нашей культуре он существует. Он присутствовал и так далее. И чем он отличается от западного христианства? Потому что христианское православие впитало из ведического православия вот те самые основы, о которых говорит Валентин Игоревич. И как-то я разговаривал с одним пастор, что ли, вот сейчас должности его там не скажу, вот из тех, из западных. И он такой: а ты кто? Я говорю: ну, я православный. Он говорит: в смысле, христианин? Я говорю: нет, я ведическое православие. Он так раз, для него вот эти два слова, они какие-то своеобразные. Ну, еще слово православие он слышал. Он говорит: я, говорит, я понимаю христианское православие, это язычники в христианстве. То есть, даже вот, так? Да, да, да. Это язычники христианства. То есть католики считают христиан восточных язычниками. Uh-huh. Вот. Но говорит: ну что такое ведическое православие? Я не понимаю. Вот у нас был... Он потом понял все. Говорит: а теперь я понял, почему христианство восточное, оно языческое мы его называем. Теперь я понял, говорит, корни. Потому что, ну, язычник... Ну, неправильно это название такое. Ну, оно прижилось. Языч – это народ. Да? Или представитель народа. Языч – представитель народа. То есть это тот, кто живет по укладам культурных, культурным укладам народа. Вот такой язычи, это представитель народа, культура в крови. Вот, и когда вот это вот христианство нахлынуло сюда и уперлось в это, он говорит: а мы ничего не можем сделать, и ничего не осталось, как эту основу взять и вот, вот религиозную наложить. Поэтому мы по всем параметрам отличаемся от западных укладов. По всем параметрам, начиная от веры, которая шире, чем религия, и заканчивая религиозными воззрениями, которые приходили на Русь и объязычивались, если сейчас современным словом говорить, либо обведичивались, то есть мудрость проявлялась, и проникала вот эта народная мудрость туда. И если уж мы говорим про вот это самое православие в широком смысле, не только как к какой-то религии относящейся, а в широком смысле православия, вот как раз в нем-то и заключаются все основы, про которые мы здесь говорим. Это природолюбие, человеколюбие, природосообразие, следование поконам вселенского бытия, которые идут свыше, не которые человек придумывает. И вот тогда та самая цель выстраивается. Та самая заветная цель для любого из нас – ради чего мы живем. А как вы там Бога называете? Аллах, Господь и так далее. Это ваше личное дело. Уверен, что если мы начнем разбирать, что имеет в виду Валентин Игоревич, когда говорит слово «Господь», и что я имею в виду, когда говорю слово «род», мы придем к одному и тому же. Да. А вот кто-нибудь на Западе будет своего Господа иметь в виду. И мы тут можем не сойтись. Из иудеев, когда кто-то говорит своего Господа, мы с ним тоже можем не сойтись. Буддист, когда говорит про Господа, он что-то свое имеет в виду, но с буддистами ну, что-то там пересекается. Кришнаиты, мы тоже, когда они говорят про Господа, мы тоже где-то можем сойтись. Так что каждый, говоря про Господа, имеет что-то свое, но люди, живущие на Руси, называя Бога Всевышнего, там кто-то его Рамха называет, кто-то Всебог, кто-то Господь, кто-то Абсолют и так далее. Если человек пропитан православием, в широком смысле, не религиозном, а в широком смысле православием, он будет подразумевать того единственного, который со своими помощниками, кто-то их называет ангелами, кто-то легами, кто-то там богами, создавал это все. И главное, откуда мы все вышли и куда мы вернемся. И по сути, когда кто-то из ведической культуры говорит, что мы наследники богов, потому что сами являемся сынами и дочерьми Божьими, и в этом тоже правда есть. Вот на Западе или там где-то у арамеев, да, там оторвано, там только один сын Бога, остальные нет, остальные там рабы, да. А у нас как-то вот нет, ребят, так просто не все, у нас все поинтересней. И вот если мы не овцы, не бараны, а если мы наследники великомудрых богов и предков, то мы и должны жить по-человечески, и этому наша жизнь должна быть посвящена. Mm-hmm. Получается, что и державу мы должны строить по укладам божественным. И экономика, как еще раз говорю, должна быть не ради бабла. Если деньги на первом этапе будут, они все равно на переходном этапе деньги будут. Хотя бы смысл денег должен быть другой. Не желание их стырить, заработать, кредиты какие-то. Это инструмент, как правильно сказал. Вот стоит инструмент. Вот инструмент. Ну, средство, которым я пользуюсь. Вот и все. И товар, деньги превращать в товар, это как раз величайшая ихняя революция против нас. Когда они деньги превратили в товар. Вот наша задача – выйти из этой парадигмы, выбить эти занозы из себя. Деньги на первом этапе – это всего лишь навсего инструмент. А на втором этапе мы должны деньги замещать получением необходимого от общества для каждого человека. И тогда денег будет меньше. Приведу простой пример. В одном из ведических кафе, такие тоже стали появляться. Да, на самом деле. Там собрались ребята, которые вот такие русаки, говорят, нам религия, вот, как, вот ваша религия, это ваше дело. Вот помогает вам жить хорошо. Ведическая более широкая. Неважно, христианин ты, мусульманин. Если ты ведические корни принимаешь, вот основы бытия, ты наш. И туда на самом деле пришли люди. Атеисты, кришнаиты, там, и мусульмане там были. Далее. Вот они стали разрастаться. И пришла женщина одна, которая бывшая учительница. Она преподавала одному из руководителей, организаторов в свое время, когда он еще в школе учился. Но она уже очень пожилого возраста. Ее просто выкинули из школы. Ну как, за ненадобностью. Ну, да. Она пришла, говорит, ну хоть как-то меня устроить, ну хоть уборщицей. А там уже ну, все в своих местах, штат заполнен. Говорит, ну ладно, хорошо, будешь помогать. Ну извини, она устроилась. И что произошло в первый день? Первый день уже вечером, а не, в обед. Первый день в обед, они говорят, она там что-то трет, садись, бросает, все, садись. Как, говорит, за стол с вами садиться, с хозяевами? Говорит, здесь не хозяева, здесь такие же, как и ты. Ну вы же меня нанимали. Ну ты такая же, ты же в наш коллектив вошла. У нее слезы пошли, говорит, я несколько раз пытался в разные работы приходить, меня там за человека не воспринимают. А вы меня за стол сажаете, кормите. Говорит, я что-то должна за это? Вы мне зарплату возьмете? Говорит, ничего мы тебя не возьмем. Как? Мне это был первый шок. Вечером было продолжение банкета. Ну, шока имеется в виду. Когда все закрывалось, он говорит, можно мне идти? Спрашивает у директоров. Говорит, да, только подожди. И сумки ей дают с продуктами. И тут она вообще по стенке сползла. Говорит, это мне? Да. А что так много? Ну, говорю, у тебя же семья есть. Ну, у нас кафе, ресторан, там мы производим, у нас достаток, мы оптом все берем, качество. Бери. Говорит, а вы деньги с места не возьмете? Да нет, это тебе. Что получилось? Вот теперь проследите, как это, за руками, да? Зарплата осталась та же самая, не очень большая у уборщицы. По современным меркам небольшая. Но каждый день она питалась безоплатно. И каждый вечер она домой приносила продукты и полуфабрикаты, чтобы накормить сегодня вечером и завтра с утра тех, кто у нее были дома. Посчитайте, насколько ее зарплата была больше, нежели та, которая ей. А теперь дальше. У нее возник вопрос, надо было там приобрести какие-то вещи. Ей вот эта вот уже семья, в которую она вошла, приобрела вещи, не взяв ни копейки из зарплаты. Представляете? Так вот вопрос. Если деньги являются только каким-то средством для решения каких-то вопросов, но это не товар, это инструмент, а остальное наша семья, держава – это семья единая, большая, да, тебе поставляет вопрос, а сколько-то денег нужно? Какие-то должны быть зарплаты, пенсии. Но если пенсионер получает все, например, продукты, транспорт бесплатный, квартиру платить не надо, налогами никто не обкладывает – так, вопрос, а что нужно пенсионеру? Какие деньги нужны? Да у него все есть. Хочешь на юг поехать, у тебя там оплачено все. Как это? All, как это? Inclusive, да, как это? Я не лаю по иностранному. All inclusive. Вот, молодец. All inclusive, повторил. За тебя государство все заплатило, за тебя там твоя община, артель заплатила, ты едешь, все проплачено, получай сколько надо. И все. Поэтому вопрос, деньги – это такая условность, которая на первом этапе что-то может собой представлять, а чем дальше мы продвигаемся в семью, строим державу ради человека, развить человека, тем денег нужно и меньше, и они меньшую роль играют. Вот наша задача – это осознать. Если мы это не осознаем, мы будем крутиться вокруг марксистской теории, которая вышла, как ты правильно сказала, от товарищей раввинов, которые нас закабалили этими вопросами. А потом товарищи Маркса и Энгельса пытались эту проблему решить с их видением, и весь мир подключился к этому видению. Ну и чего случилось? И где счастье? Ребята, не в деньгах счастье и даже не в их количестве. А вопрос, что такое деньги для вас? И как вы хотите ими обладать? Понятно. Ну вот смотрите, друзья, что получается. Мы как бы обсуждаем разные грани, и я прекрасно понимаю наших друзей. У каждого свой опыт, у каждого вот это вот просыпается творческая страсть донести хоть какие-то идеи. И, конечно же, это не всегда выглядит как бы общей картиной. Но вот опять вернемся к цели нашего общественного развития. Да? Возрождение, приумножение высокоразвитого народа русского мира и создание всей полноты условий. Мы с вами очень часто разбирали каждое слово и его содержание. Не просто звучание, да? А именно из чего складывается каждое возрождение народа, высокоразвитого, да, создание условий для приумножения, ну и так далее. Да. Когда мы говорим правильно, вот и Валентина Юрьевича, и Алексей абсолютно верно запомнили, насколько важна роль вот этого мировоззренческого фундамента, который в сознании обладает не просто там набором слов, а обладает глубочайшим пониманием, что такое слово, допустим, справедливость. Да? И вот исходя из этих факторов, когда мы их держим в голове, мы начинаем понимать, из чего начинает складываться эта система социально-экономического развития. Да? Это прежде всего создание условий. А условия – это же и построенное жилье, и выпуск всех товаров, потребляемых народом, и именно того количества, которое надо, того качества, по срокам, как это все распределить, как создать систему так называемой логистики. Это же все надо учитывать, понимаете? Все это само собой обнажается и становится вот этими элементами системы, без которой вся картина не строится, да? Но когда мы говорим именно о справедливой экономической системе, вот прозвучал вопрос, там Леша осветил очень живо, так сказать, как можно, кстати, той идеи, которую ты выражал, Валентин Игоревич у себя на практике делал, он создавал эти все пакеты помощи пенсионерам там, и прочее, жилье и все остальное строил. Да? И вот когда мы это отчетливо понимаем, то мы понимаем, что все должно быть, ну, как бы выявлено и встроено в эту систему потребностей и развития и создания условий для такого человека. Никак по-другому. Это прежде всего, так сказать, есть цель общественного развития, есть вот эти мировоззренческие основы, о которых мы говорили. Это и совесть, и справедливость, и коллективизм, и трудолюбие, и самодостаточность, и нестяжание лишнего, и талантливость нашего народа. Это и честь, и достоинство, и многие-многие вещи. Они не пустые слова, понимаете? Сама история народа и та культура в традициях, о которой говорил Леша, они выносили это, они сделали это фундаментом. И когда это все у нас в голове складывается, да, то что получается? Мы, допустим, вот говорили сейчас о деньгах, да, вот, о том, что деньги превратились сегодня в так называемый товар. Вот как может относиться, так сказать, мудрецы-управленцы, которые правят в державе, к тому, что называется деньгами? Вот Валентин Игоревич, часто мы с ним беседуем, и говорит, сегодняшние так называемые банки, да, обладают, так сказать, активами в России только, да, более 120 триллионов долларов. Рублей. Рублей. Вот. И не так давно посчитали, так сказать, потребность развития только одного района в Тверской области, да, это где-то 43 миллиарда рублей. А у нас 89 регионов. Небольшой, несложный подсчет, который мы делали с Валентином Игоревичем. Получается, что фондировать средства, которые идут на развитие и создание вот этих всей системы социально-экономического развития для народа, вот достаточно 80 триллионов рублей, и то в разных регионах это разная цифра будет, но никак не больше. Понимаете, где это же простая, так сказать, арифметика, простая, так сказать, воля управленцев для того, чтобы направить эти деньги вот создание вот этой всей цепочки развития народа, его обеспечение всех, так сказать, потребностей и создание всех этих условий. Ну, простая же логика. Или когда вот Алексей говорил, а у нас же в сегодняшнем современном сознании все перекосилось до такой степени, что деньги стали просто какой-то самоценностью. А они действительно в какой-то период истории это просто удобное средство, как система взаиморасчета, да, взаиморасчета и какое-то придание какой-то, ну, стоимости, выраженной в таком, так сказать, инструменте. Но не более того. Ведь вот смотрите, допустим, нам надо построить какой-то, ну, там, большой завод по производству, там, ну, не знаю, допустим, каких-то инопланетных кораблей, да? Вот. Но это потребность для целого народа, которая на этом этапе развития крайне важна, да? Или обучить, так сказать, массу художников, таких как, допустим, сегодняшний этот... Шиглов, да, вот. И создать вот эти культурные центры искусства по всей территории, это же тоже можно. Кто мешает имитировать средства для, именно для этих целей? Создали, построили, убрали их из оборота, чтобы они не были лишними, да, но решили задачу. Понимаете, вот когда мы включаем рачительное вот это мудрое отношение к этим вещам, мы эту систему начинаем выстраивать, где все учитывается. Прежде всего цель, принципы, так сказать, ну, как мы их называем, народные принципы, на основе которых все это делается, главное из которых это самодостаточность, коллективизм, совесть, справедливость, ну и так далее. Вот. А дальше рассчитываются все потребности людей, обязательно, но потребности в развитии, не просто там нахапаться в кладовке там и так далее, без всякого лишнего, то есть то, что называется самодостаточностью и нестяжательством лишнего. Когда мы это все просчитали, когда мы посчитали все свои ресурсы, да, когда, так сказать, начали заниматься привлечением или созданием средств на конкретное развитие разных направлений, не для, ведь, ну вот сегодня это мода на так называемых инвесторов, да, а инвесторы, как правило, все толстосумы, у них одна в башке задача – получить прибыль, больше ничего. Вот я говорил уже, что я сам с Донбасса, да. Кто сегодня, какой так называемый разумный инвестор будет вкладывать туда деньги? Война, все разрушено, никакой устойчивости, никакого ясного будущего, что там и как там будет. Какой дурак из них будет вкладывать сюда деньги с надеждой на какую-то будущую прибыль? Да никто. А мы кто? Люди. Мы хотим развития этой территории, мы хотим будущего для этого народа, для этой земли и так далее. Вы знаете, если тут никого не остается, сюда приходят другие народы с другими свойствами, с другими, так сказать, целями, ценностями и так далее. Вот это-то можно понимать. И когда мы таким образом рачительно осуществляем, так сказать, привлечение средств для создания всех этих цепочек, посчитали ресурсы, посчитали людей, посчитали возможности, посчитали все потребности и обязательно выстраиваем, так сказать, ну, так, как сегодня принято называть, финансирование или фондирование, бесплатные деньги, вот, или имитируем, неважно, как мы их назовем, там, то ли деньгами, то ли еще какими-то средствами, которые обеспечивают, ну, взаиморасчет, какую-то временную стоимость этих всех, но самое главное – результат в конце, да. И вот когда мы создали вот это все, когда это все понятно, когда управляется по срокам, по качеству, по количеству, все это вот управляется, да, и результат в том, что люди становятся жить счастливы, их открывается их творческий потенциал, народ приумножается, они все высокоразвитые, они все интересные люди, с которыми хочется быть. Понимаете, вот человек духовный, как я уже говорил в прошлом нашем, так сказать, ролике, да, это человек, который несет в себе, ну, высочайший восторг присутствия всей вселенной бытия. Вот такое, что такое человек. Ну, как может такой человек заниматься каким-то там крысятничеством, каким накоплением бабла, что для меня просто пошлятина неимоверная, понимаете? Вот это все просто в тех мозгах просто не вяжется. Вот когда вот это все базируется на вот этих основаниях, да, когда это все просчитано, когда это все управляется в этой системности, да, и все это нацелено на народ, на его развитие, на его приумножение, на создание всех условий для этих всех качеств, вот в чем она и выражается, вот эта там, эта система. Конечно же, друзья мои правы в том, что это можно развивать бесконечно, но хоть в какой-то степени мы как бы подвели итог. Но теперь такой момент, Валентин Игоревич, вот исходя из твоей практики, вот чтобы такую систему создавать, какие главные критерии, главные подходы должны учитываться? Сейчас. Я только уточню то, что вы сказали сейчас предыдущее в отношении денег. Что, значит, деньги перестают быть главным хозяином, ради которого все происходит на Земле. Они являются вспомогательным служебным инструментом, это правда. Вот. А здесь вот вы сказали пример, я просто еще раз к нему вернусь, и надо уточнить. Значит, это дело в том, что провели такую работу, посмотрели, сколько надо сделать капитальных вложений, капитального характера, чтобы наладить жизнь в одном из районов Тверской области. Значит, 12 институтов отраслевых, разноотраслевых, они приехали, значит, у каждого там свои технологии, свои доктора, кандидаты наук. Они посмотрели, что можно из этого природного массива, да, вот на этих землях, этих водах, этих лесах, что и как можно здесь наладить, построить, чтобы было хорошо, и чтобы люди работали, чтобы получалась прибыль, чтобы наполнялись бюджеты, реализовывали социальные программы. Оказалось, что нужно, чтобы на территорию зашли 40,3 миллиарда рублей капитальных вложений. Это не бюджетные деньги. Бюджетные деньги вот на социалку, там, на медицину, на образование, они когда заходят в регион, они тут же тратятся зарплатой, необходимыми вот, тратами. Там. А это деньги капитального характера, это, можно сказать, коммерческие деньги, это истинный капитал. Они зашли, и они из формы денежной, они стали заводами, фабриками, продуктивным скотом, породистой птицей, технологиями, тракторами, да? Вот. И они все равно остаются, они живут дальше. Значит, производство, эти заводы, да, они производят прибавочную продукцию, значит, станки изнашиваются, это называется амортизация. Но амортизация входит в бухгалтерский баланс, она не налогооблагается по прибыли, она восполняется из доходов этого предприятия. Животные, они, как правило, плодятся, и скот обычно растет. Растет поголовье птицы, скота. Все, вообще это закон природы. Все возрастает, понимаете. Вы одно семечко бросаете в землю, вырастает колос, на котором там 8 этих самых семечек. Это закон природы. То есть все растет. Таким образом, если вы заводите вот на такую территорию вот капитал, который не узкоотраслевой, а который вот именно основан на бизнесе всего, на рентабельности всего вот этого хозяйственного комплекса. То есть вы от бизнес-плана одной какой-то единицы вы переходите на бизнес-планирование территории, на территориальный принцип. Это очень важно. То здесь капитал, он заходит, он сохраняется, приумножается, просто меняя свои формы. В этом смысле, вот то, что Александр Федорович упомянул, значит, в 11 ноябрьском номере журнала «Регионы России» академик Агамбегян сказал о том, что в России на балансе всех банков больше 120 триллионов рублей, действительно, материальным секторам производства выдано всего 2 триллиона рублей. А спрашивается, а где же деньги-то? А деньги, они в очень огромных количествах лежат на депозитах в Центральном банке. Это Набиуллина, Центральный банк, она их изымает из оборота, санирует. Тем самым она решает свою задачу понижения, как она считает, инфляции. Она обескровливает экономику и считает, что делает хорошо. Вот. И они у нее лежат на депозитах, эти банковские. Значит, второе направление – это облигации федерального займа, которые выпускает наш Минфин. Он их выпускает, это займы. Он их выпускал даже, когда у него был избыточный бюджет, профицитный. И когда ему свои деньги девать было некуда, он все равно делал займы. Почему? А чтобы обеспечить доходы банкирам. Другого я объяснения просто не могу найти. То есть сегодня вот эти триллионы рублей, они просто... А вот встречный вопрос. Ну хорошо, а вот Набиуллина, Центробанк, она вот у себя размещает эти деньги, да, триллионы рублей. А она откуда берет средства, чтобы платить им проценты по этим депозитам? А я вам отвечу. а их имитирует из воздуха. И не нужен ей никакие депутаты, никакие законы, никакие президенты. Это в ее правомочиях. Она просто из воздуха рисует эти деньги, чтобы просто у банкиров была прибыль. Это все ради этого делается. Так вот, в данном случае мы здесь собрались, мы что говорим? Что не это смысл, для чего у нас тысячелетиями наш народ идет сквозь века, что вот бабы рожают, мужики хлеб сеют, родину защищают. Ну, не ради того, чтобы вот одного только, чтобы у банкиров была прибыль. Ну, не для этого народ-то существует наш. Ну, наверное, у него есть свои какие-то интересы, чтобы хотя бы воспроизводиться, а не чтобы вот эта основная часть народа уходила в нищету, и социальное расслоение нарастало. Оно нарастает, это социальное расслоение. Так вот, мы говорим о том, что вот это новый социально-экономический уклад, новая экономика, она в чем состоит? Что вот этот капитал, будучи размещенным не на Биулиной там в Центробанке на депозите, а вот в любом регионе, вот он будет лежать здесь, сохраняться, приумножать и давать работу людям. Он будет порождать прибыль вот из этих предприятий, будет наполнять социальные программы, наполнять бюджеты, преобразовывать начнет. То есть вот эта животворная, вот эта вот кровеносная система экономики, она вернется народу и будет работать на его потребности. Вот в чем наше отличие, вот системные отличия от сегодня существующего капитализма, то, что мы предлагаем. И деньги становятся слугами вот этого развития. Вопрос, кто будет управлять этим процессом? Так вот, если мы говорим о развитии территорий, когда мы воспроизводим народ, не благоденствие там какой-то элиты, да, а именно народ, то, естественно, он будет и управлять, что ему нужно, этому народу. Каким образом? Вот то, что вы меня сейчас спросили. Каким образом? Очень просто. У нас Российская Федерация – двухуровневое государство. Это федеральный уровень и уровень, государственный уровень, региональный уровень – это государственной власти. Если люди, живущие в какой-то области, через своих депутатов на уровне региона принимают какую-то программу развития территории, она становится государственно-нормативным актом регионального уровня, обязательным к исполнению всеми чиновниками. Программу развития, вот как раз эту, вот, которая объемлет интересы всего населения. Не узко там какой-то одной корпорации, да, РЖД, там, Росатом, там, Ростехнологии или еще что, а вот всего населения. Куда входит из РЖД, и Росатом, и Ростехнологии, все входят. Вот это вот объемлющее все, это единственное только, это вот представительство людей в виде их вертикали представительной власти, в виде их депутатов. У нас сегодня вот стоит эта вертикаль представительной власти, которая на самом деле ни за что не отвечает, но они распределяют тот бюджет, который им спускается из Минфина. В данном случае мы говорим о том, что это новая система, у них возникают новые права, новые возможности создавать у себя хозяйственный контур на территории, которым они будут руководить. Вот эти люди, этот народ, не родственники чиновников, не заезжие инвесторы, не банкиры, а вот именно люди, которые вот своих депутатов поставили, это можно сделать через референдумы, через опросы, там как хотите, там вон в Швейцарии, там каждую неделю у них референдумы. Сделайте обсуждение, парламентские слушания, и выберите эту самую программу. И я вам хочу сказать, что опыт на самом деле, финансирование по программам в России есть. Есть такой опыт. Это Савченко, белгородский губернатор Евгений Степанович, который сделал такую программу, зашел к президенту и сказал приблизительно так, что вот у меня есть вечный народ, вот есть вечная земля, и только средств производства нету. Но у нас есть программа, мы знаем, что мы хотим. Мы хотим хозяйственный комплекс по производству 1 миллиона тонн мяса в год. Президент решил этот вопрос. В 3 минуты решил этот вопрос. Он очень чуток к этим вопросам. Он всех спрашивает, к нему заходящих губернаторов. Каждый год каждый встречается с каждым губернатором. Он всех спрашивает, какие вопросы, чем помочь. В 3 минуты было отфинансирована вот эта программа развития. И там что сделали? Они построили этот хозяйственный комплекс. Они построили коттеджные поселки, построили асфальтовые дороги. Они все входят в этот самый хозяйственный комплекс. Вот оно на будущее, это Россия. Второй такой губернатор – это Артамонов из Калуги. Он тоже зашел к президенту, но с другим проектом. Там у него сельское хозяйство он не видел, он видел только технопарк. Это вот где эти телевизоры Samsung, это где Volkswagen. И президент тоже очень чуток к этому был вопросу. Он решил этот вопрос точно так же, в 3 минуты. Это были внебюджетные деньги. Услышьте меня, это внебюджетные деньги. Это совсем другие деньги. Вот. А третьего губернатора такого нету, кто бы зашел туда с таким вопросом. Почему? А потому что их не просит никто. Не просит их никто. Народ безмолвствует. Поэтому вот наш смысл выступления, он в этом и состоит. Что вот какая возможность у вас есть, не реализует. Денег-то полно. Вот был Московский экономический форум, вот только сейчас. Главный экономист там из торгово-промышленной палаты Владимир Гамза, он говорил, что 132 триллиона рублей может быть направлено на такое рода инвестирование. Вот он цифру привел. Денег-то полно, но давать-то некому, никто не просит. Дитя не плачет, мать не разумеет. Действительно, вот мы обращаемся, что люди, помыслите, что вы же поймите, что не свалится вам на голову манна небесная. Никто же не даст вам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Только если вы сами захотите что-то хорошее сделать для себя. И то мы же не призываем вас к революции, к Майданам, ничего подобного. Мы говорим, друзья, мы все в одной лодке, мы все один единый народ. Поэтому сегодня через ваших депутатов обращайтесь, любимый губернатор, давай сделаем программу. Почему у Савченко получилось, у Артамонова получилось, почему у нас-то не может быть? Безусловно, может. Просто не просит никто, молчат все. А потом все будут говорить, а что, так можно было, оказывается? Так вот, нужно, не то, что можно, а нужно. Мы что себя так распустили-то? Мы почему плохо живем? Мы первые в космос полетели, а живем хуже, чем во Франции, там, в Германии, в Голландии, в США. Вот это надо прекращать нам это дело. Нам нужно строить новую Россию, вот этот новый социально-экономический уклад, эффективная экономика и справедливые социальные отношения. Вот этот базис, вот эта надстройка. Вот наше будущее. Вот смысл нашего выступления здесь. Хорошо, Валентин Ильич. Как раз в следующих наших разговорах будет как раз речь идти о возможностях народа в целях создания вот подобных обстоятельств условий. Леш, на твой взгляд, какие еще мы, как бы, может быть, упустили ли твои, так сказать, идеи по поводу, какие подходы, какие инструменты, какие принципы еще могут нами использоваться народом в организацию такой социально-экономической системы? Опять иностранное слово «принцип». Принцип очень простой. Человек должен... Именно должен, слово «долг», должен понимать, зачем он пришел в этот мир. А для этого мудрецы этого мира должны помочь человеку с этим долгом разобраться. Если человек не понимает, для чего он пришел в этот мир, он не поймет, как жить. Если он не понимает, как жить, никакой ветер попутный кораблю, на котором плывет, не будет. Поэтому еще раз, человек задумался, вот услышав наш разговор, и он начнет искать ответы на вопросы, а зачем на самом деле сюда пришел? А разве вот в этом гадюшнике можно жить? Значит, надо заниматься уборкой, значит, надо на своей кухне-то прибраться, в своей комнате прибраться, а это означает, что надо соединяться вместе. Вот этот третий уровень экономики, который, говорю, вот народный, его, кроме людей, никто не выстроит. Да, может какой-нибудь резидент, президент дать указ выстроить народный контур экономики. А кто его будет выстраивать? Набиуллина? Министр какой-то? Нет, ребят, вот мы здесь сидим, и мы будем его выстраивать. И тогда человеку надо задать. Итак, друзья, кто из вас понимает это? Раз, руки подняли. Ага, так. Кто готов участвовать? То есть принять решение и взять ответственность. Так, кто чем может заниматься? Вот из этого на местах мы начинаем собираться. На местах. И мы видим, вот тут у нас силёнок хватило, а вот тут вот без уже высшего нам не хватит. Там мы идем уже к господину Назарову. Товарищ Назаров, ну-ка помоги нам разобраться. Вот мы тут кооператив собрали, вот сеть кооператива собрана, все. А вот тут вот не хватает чуток. А он говорит, а давайте-ка мы вот... И мы начинаем совместно. И так получается, и нижний контур у нас готов, мы готовы действовать, и мы в складчину начинаем действовать. и мы начинаем взаимодействовать с теми, кто чуток повыше. И вот тут-то как раз, обратите внимание, в одном регионе сложилось, во втором регионе сложилось, в третьем, четвертом, пятом и так далее. Ребят, вот этот стол – это наша страна. Теперь представляете, все вот это занято местным самоуправлением, которое состоит из людей, хозяев ответственных. Не просто голодранцев, которые кричат: «Мы местное самоуправление, мы крутые», а из ответственных людей, которые занимаются кооперацией, производством, сбытом и так далее, у которых есть свои детские садики, своя программа образования, школы. Дальше мы уже власть, мы вот это МСУ. И мы тогда уже идем всем вот этим союзом своим, союзом ладным, и говорим: товарищ президент, ну ты так это, с народом-то или нет? Ты же кричал все время, там, надо на народ, там, я за народ. Вот мы народ, давай теперь вместе. И наши программы уже не просто болтовня какая-то от какого-то одного человека. От тебя, от меня, от него, а от нас, от всех. Вот это народовластие, начало проявления где? Вот тут те принципы, про которые ты спрашиваешь. Ну и еще, уж раз ты припомнил гражданку Набиуллину, когда она сама подписывает какие-то бумажечки о создании каких-то денежных якобы средств, которые потом в банках проявляются, они ничем не обеспечены. Это, как ты прямо сказал, деньги из воздуха. Да даже вообще не из воздуха, непонятно вообще какой, из эфира, да? Так это говорит, друзья мои, о том, что нас в очередной раз грабят. Потому что эти средства, которые появились на счетах банка, потом из ваших карманов будут вытащены уже не воздухом, а чем-то реальным. Вашей жизнью. Инфляцией. Вот это называется инфляция, запрограммированная. Они сидят и программируют. Сколько в этом году инфляции мы заложим? 6%? Нет, 6 было тогда. Давай 7 заложим. Нет, 7 нельзя. Давай 6,5. И вот они сидят там, это в нас укрутят, потому что там кто-то из ФРС еще что-то говорит. А если вы инфляцию такую не будете поддерживать, мы вам вот это вот покажем. Мы вас вот это не купим, вам запретим. Вот эта вот паразитарная экономика, всемирная так называемая, она включила и нашу страну. Даже если какой-то там какой-нибудь президент очень за народ. Очень если за народ. Но если ему дано указание, так или иначе, в экономической всей вот этой вот свистопляске он будет вынужден хоть как-то да подчиняться этому. А такие гражданки, как Набиуллина и прочие, которые там вот этими вопросами управляют, они связаны еще крепче с этим делом. Поэтому и инфляция программирует, то есть грабеж. Поэтому можно и создавать деньги, ничем не обеспеченные, и потом вытаскивать из наших карманов. А потом вопрос, где деньги ЗИН? Так что спасение утопающих, в первую очередь, это дело рук самих утопающих. И вот этот принцип надо понять. Если даже наверху кто-то сказал, народу власти это важно, и по Конституции так оно и есть, единственным источником власти является народ, и он может непосредственно эту власть осуществлять, да? Даже если это написано, но если народ не мнется, если народ ничего не делает, если мы сидим по своим местам и ждем манны небесной, то манна небесная не прилетит. А прилетит дырка от бублика, от Набиуллиной и других, которые так или иначе, даже если они очень добрые и даже если они очень хорошие в душе люди, зависят от тех, кто устраивает международную вот эту экономику, которая подчинена одному принципу. Разделяй, властвуй, властвуй, даи, даи, уничтожай. Вот мы сейчас находимся на низшей стадии, когда нас дуют и уничтожают. Не поймем это. Ну, не жить. Поймем, станем хозяями жизни, объединимся вместе и воплотим в жизнь то, что должно быть воплощено, как и будем жить так, как мы должны жить. Вот основной принцип осознания и понимания. Кто я для чего, как, вокруг чего, зачем нам объединяться, какие инструменты использовать, ну и жить по-человечески. Вот это принципы. Да. Извините, я добавлю, просто не могу. Алексей, вот он от души говорит, поэтому у него так эмоционально, но немножко выглядит, что как противопоставление вот Набиуллина. Нет, нет. Да-да-да. Ну, эмоционально. Я так просто говорю, ну так оно и есть, ну пока. Вот я как раз хотел немножечко сгладить этот вопрос. Дело вот в чем, друзья. Мы сейчас, Россия в целом, мы сейчас встроены в систему мирхозяйственных связей, долларовой зоны фактически. И в значительной части формируем наш бюджет от экспорта. Ровно поэтому мы приняли вот эти все правила вхождения в эту зону в 1991 году. Значит, Набиуллина, хорошая ли она, плохая, она исполняет эту функцию. Исполнитель. Исполнитель, да. Она исполняет роль, понимаете? Ну, как актер в театре, понимаете? Если он там злодея исполняет, ну, он же не является, он же актер, понимаете? Вот, в этом смысле сейчас, значит, не нужно, значит, вот понимать наши слова как призыв к какому-то, значит, противопоставлению чего-то. Я наоборот хочу сказать, вот сейчас, это об этом, кстати, Ленин говорил, что ростки нового социального строя, социального уклада, они прорастают в предыдущем укладе, это так. Так вот, я хочу сказать, что вот я свою корпорацию создавал вместе с учителем истории Сашей Кондаревым вдвоем, 14,5 лет. Мы ее создавали, поднимали на клирингово-зачетных деньгах. Это деньги, можно сказать, запись в тетрадочке. Это то, о чем вы говорите. Это вот, ну, там в рублях исчисляется все. Просто можно исчислять там в дюймах, в единицах любых, там в секундах, килограммах. Вот, вот все меры стоимости являются у нас на территории России рубли. Вот. Но делаются они в виде записи. Так вот, мы эту корпорацию создавали, и ничего нам не мешало, никакая Набиуллина. Никакая, 14,5 лет. И все у нас вот так получилось. Это что означает? Что без изменения Конституции, законов, смены Набиуллины, мы можем сейчас, буквально сегодня, начинать. А тот же самый Савченко, ему кто мешал? Он все сделал. Он что хотел, он все сделал. И также Артамонов хотел себе технопарк, построил технопарк. Вот и все. Поэтому еще раз говорю. Вот сегодня правовое пространство действующее, оно позволяет нам начать создавать вот этот мобилизационный сектор экономики. И почему он лучше, чем капиталистический, я вам скажу. Вы вспомните, в чем была сила сталинской экономики? В том, что там был государственный стержень и вокруг частная периферия. Государственный стержень нес на себе стратегию. Потому что одно стратегическое решение, оно стоит тысячи тактических. Понимаете, если вы не решили в стратегии ничего, то прыгать, дергаться бессмысленно, проиграете, да? Так вот, сегодня у нас вот в этой рыночной структуре, где якобы невидимая рука рынка все должна решать, у нас нет этого органа, кто бы решал стратегию. Потому что РЖД решает за РЖД, Росатом за Росатом, Роскосмос за Роскосмос, хоть они и государственные. Хоть они и государственные. Они в целом за, вот как говорит современный русский язык, за базар. Вот они в целом не отвечают. За народ они не отвечают в целом. Президент отвечает, а у него инструментов нет. Вот мы и говорим как раз этот инструмент. Переход от невидимой руки рынка на вот суматохи, на вот это самое территориальное развитие, на территориальное, через программно-целевую функцию, через программы, утверждаемые народом по процедурам народовластия с самого низа, чтобы люди решили, мы хотим жить так. Не то, что там 3 копейки сверху спустили вам, и вот вы думаете, или вам на медицину, или вам на, или на культуру, или вам на дороги, или на ЖКХ. Да не так. Вы хозяева, вы должны сами задать. Мы должны здесь жить вот как. И написать эту огромную сумму, сколько вам надо. И под эту сумму построим мы заводы, фабрики, чтобы мы жили не хуже, чем во Франции. Народ хозяин, ну что же вы сидите, молчите, если вы-то хозяева. Ну, также вот таксист, он же не повезет клиента, если тот не сказал, куда ему надо ехать-то, да? Вот, таким образом и здесь вот, значит, ничто не мешает нам вот это вот начинать создавать этот мобилизационный сектор, вот, ровно сейчас, параллельно этому. А я как практически, вот, ну, хозяйственник хочу сказать, что он задавит просто вот этот вот рыночный сектор. Потому что он внутренне, экономически несоизмеримо более здоровый и сильный. Потому что там востребован потенциал каждого человека, каждого труженика. Там КПД использование, там люди работают, им интересно работать. Потому что у них есть возможность заработать вторую зарплату, третью, четвертую. И у них за спиной стоит то начальство, которое обеспечивает им пакет. У них им пакет и по жилью, и по гарантированному социальному, там, и с детьми, там, и уровень жизни. Вот основа вот экономического вот этого чуда. Оно было и при Сталине, и оно должно снова сейчас повториться. Сталин же, он что сделал? Он нам дал пример. Он показал яркий пример. Не марксизма, То, что вот у него было, это частная периферия. В НЭПе это все не марксизм. Он показал пример, вот этот потенциал, который он взял из глубин народа. Этот потенциал-то народный. Народный потенциал. Но он показал пример, но он систему-то не оставил. И вот наша задача сегодня вот все сделать системой, чтобы она воспроизводилась устойчиво. Понимаете, вот Сталин же погиб и не стал этой системы. Вот, а мы сейчас должны ее снова взять и вот снова ее воспроизвести вот здесь. Вот так что мобилизационный сектор экономики, вот сейчас самое время начать строить. Я повторяю свой вопрос, который я задавал раньше. А кто еще будет отстраивать эти заводы в Новороссии? Какие олигархи? Кому это нафиг надо? А где людям-то дальше работать-то? Где им зарплату получать? Чем детей кормить-то будут? Ну, построят там ЖКХ, больницы построят, футбольные стадионы. А толку-то жрать-то им что будет? Вот ведь вопрос-то в чем. Вот мы об этом и говорим. Народ должен быть, стать хозяином своей судьбы. Все, спасибо. Благодарю за это, за дополнение. На самом деле, я же сказал, что, вот правильно сказал, Набиуллина – это должность. Должность, которая втянута, ввязана, привязана, устроена в государственной и выходящей за пределы государства системы. И поэтому... Внутри она может быть кристально, идеально, светлый, добрый, чистый человек. Но пришла на работу, должность одела на себя и погнали. И вот так устроены все структуры в всех странах, которые входят в вот этот самый бизнес международный. Поэтому ждать, что какой-то чиновник за вас что-то сделает, бесполезно. Необходимо самим это делать. И по поводу Сталина. Сталин ведь не создал эту систему. Он взял за основу нашу родовую систему, которая была и у старообрядцев проявлена, и у тех, кто жил еще до старообрядцев. Все это наше. Он просто адаптировал к той ситуации, которая была. И согласен полностью, что устойчивость системы – это передача этого движения дальше, после даже того, когда уходит инициатор, лидер, создатель. Вот что не было сделано, вот как раз кадры, про которые в 1936 году сказал в мае Сталин, что кадры решают все. Вот кадры, которые могли бы за ним этот флаг поднять, знамя поднять и двигаться дальше, они сделаны не были, либо сделаны были не полностью. И поэтому пришли товарищи номинально Хрущевы, потом это вылилось в Брежневщину. Ну и в конечном итоге имеем, что имеем. Развал, когда людей подготовили к тому, что у нас все плохо, а у них все хорошо. И поэтому у них 30, там, 100 видов колбасы, а у нас только там 5, да? И вот у них все хорошо, а у нас все плохо. Но самое-то смешное. Когда вы приходите в магазин, где хоть 100 сортов колбасы, вы, скорее всего, выберете какой-то один. И, скорее всего, не самый дорогой. Вы выберете то, что вам по карману. А карманы ваши с каждым днем пустеют. Можете провести эксперимент и сравнить, что было 2 года назад за 5000 рублей в вашей корзинке. И что сейчас за 5000 рублей в вашей корзинке. И вы ахнете. В 2 раза корзинка уменьшилась. Хотя те же самые 5000 рублей. Хотя корзинка того же размера. И продукты вроде убрали те же самые, старались. Но примерно в половину. Вот к чему приводит вот эта самая плановая инфляция и поддержка банковского сектора не народной казны, не государственного банка, а вот этого ЦБ, который работает по принципам, заложенным паразитами для нашего уничтожения. Только народная экономика, народная, значит народ, способны вытащить нас от этого болота. Только народ сможет сказать, мы хотим жить вот так. И если ты хочешь оставаться руководителем, чтобы мы тебя избрали, то ты обязан служить народу вот по таким-таким принципам, по таким-таким укладам. Вот где глаз народа. А не когда мы бегаем и мекаем, пьяные, воняющие там пивом на кухне. Так, хорошо, друзья. Ну и в заключение все-таки хочу подвести итог вот этой нашей передачи. Бурный такой. Да, по поводу социально-экономической системы. Я хотел бы обратить внимание, друзья, на простые факты. Вот этот так называемый развитой капитализм, да, он себя до такой степени обнажил для нас, для нашего русского мира, что мы прекрасно понимаем, что это тупиковый путь развития. Но они все еще пышутся. И почему, вот обратите внимание, когда стала, так сказать, основной мотивацией прибыль, доходы, да, и когда эта, вся эта мотивация под себя стали подминать банковский сектор, вот те же самые факты, статистика говорит, что вот этих так называемых взятых с потолка денег, да, сегодня, ну, по разным оценкам, до 600 раз больше, чем максимальная совокупная сумма произведенных товаров. Как это назвать? Вы понимаете, какое вранье на каждом перекрестке вот этой всей финансовой системы? Когда они не в состоянии, о чем говорил Валентин Ильич сегодня неоднократно, не в состоянии они решать задачи социально-экономического развития народа, уже это все обнажается, становится. О чем они начинают мечтать? О регулировании народа. Вот 8 миллиардов – это много. Надо свести до одного. Понимаете, вот уровень понимания развития вообще и экономической системы, и развития, так сказать, народа как такового, совокупного на земле, у них сводится к чему? Они мешают нам. Ведь что такое, когда много людей? Хочешь, не хочешь, ты вынужден с ними начинать считаться, как-то организовывать систему социальных отношений, всех этих обеспечений там, пенсионеров, детей, там, ученых там, и прочее, прочее. За этим же надо следить. А мы не знаем как, а мы не умеем, мы умеем только нулики приписывать с воздуха. И все, и получается, что они не в состоянии эти вопросы решать, они начинают думать о том, как нас снизить, как нас утопить, как загнать в эти постоянные выживания, страхи, безнадегу и так далее, и так далее. Вот о чем они в основном радеют. Только об этом, ни о чем другой. Какие бы они там нам рекламы не выпускали, какие бы там эти партийцы обещания не давали, так сказать, в период выборов, нет у них ни воли, ни мотивации, ни разумения, как это все делать и для чего. И поэтому все хуже. Да посмотрите, что творится в этой так называемом западном мире. Ну это же, я не знаю, так сказать, какой уровень примитива вообще понимания этих людей, какие у них ценности и все остальное. Они пытаются править миром. Понятно, что они не в состоянии. И когда мы понимаем вот эту разницу и тенденции, куда они нас ведут, и то, что мы сегодня предложили как развитие системы социально-экономической для народа, именно такого рода системы, но еще раз подчеркиваю, она коррегируется с нашей целью общественного развития, на наших принципах. Вот. Это равенство, так сказать, народовластие, совесть, справедливость, трудолюбие, коллективизм, самодостаточность, ну и так далее, и так далее. Вот они основные наши народные, выпистыванные веками принципы, которые позволяют нам ладить друг с другом и создавать вот это пространство державы, как пространство счастливых людей, способных быть устойчивой, всегда добиваться с помощью этой новой системы эффективных и устойчивых результатов и способностью защитить себя. Вот об этом шла речь в нашей текущей передаче. И сейчас мы ее как бы закругляем.